5. Между литературой и политикой. 1965-1966. Пусть рот кривят солидные мужчины с высот сорокалетия своего. Как славно знать, что не было причины и что тебя кружило озорство. Юлии Даниэль. Сорокалетие. Леонид Губанов. Рисует мальчик лес под дождиком. С крыльца терраски. Мечтает мальчик стать художником, влюбленным в краски. Рисует лес, и там за далью все небо сразу, и лишь ему природа дарит свой мир и разум. В глаза мальчишки смотрят сосны сквозь дождь, полисьи, а он к осенним краскам сослан, к осенним кистям. Демонстрация. Весна-лето 1965 года – тот рубеж, после которого началась политика. На сегодняшний день существуют два гордиевых узла, и оба завязаны именно на этом периоде. Один касается смога как такового. Что это было? Чистая лирика и или социальная, а то и политическая активность. Второй – были ли внутри группы предатели-стукачи. Начинается все с невинного эпизода распития пива в баре гостиницы «Украина». Батшев датирует его 2 апреля. Собирались компании, сидели, накатывали, обсуждали новые смогистские шалости. Когда пиво было выпито, по одной из версий, Олейников предложил уйти, не расплатившись. По другой версии, Губанов устроил пьяный скандал. По третьей, была провокация со стороны гобистов. Так или иначе, случилась потасовка. Поэты бежали из бара, кому удалось. А после Олейников и Михаил Соколов отбывали 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Как позже оказалось, это стало началом изгнания смагистов из МГУ. По крайней мере, Олейников в отношении себя в этом уверен. Но давайте сначала разберемся, что происходило, а потом попробуем сделать выводы. Ранней весной, по воспоминаниям Батшева, молодые гении вернулись к чтению имажинистов. В конце марта Смог занимался тщательным изучением книги Анатолия Мариенгофа «Роман без вранья». Читали все подряд. Не помню, где ее взял Губанов. Изданная в 1926 году после смерти Есенина, на самом деле в 1927 году. Книга об истории имажинистов и имажинизма, а поскольку Смог считал себя в чем-то наследником этой поэтической группы, то родовую историю изучали внимательно. В 1919 году имажинисты устроили демонстрацию в защиту левого искусства и списали лозунгами «Страстной монастырь», собрались для демонстрации, но тут же были арестованы ЧК. Правда, через 3 дня имажинистов отпустили. Этот эпизод мы несколько раз обсуждали. В этом месте стоит уточнить, что происходило с имажинистами. Расписывать Страстной монастырь они пошли в конце мая 1920 года. Можно даже уточнить, что это была ночь с 25 на 26 мая. Так как в статье «Хулиганство или провокация», вышедшей в газете «Вечернее известие Моссовета» от 30 мая, говорится, что провокационные стихи появились в среду утром. Демонстрация в защиту левого искусства, о которой пишет Батшев, была на самом деле всеобщей мобилизацией, которая должна была состояться 12 июня 1921 года. Видимо, у давно не перечитывавшего роман без вранья мемуариста эти акции слились в одну. Смагисты хотели устроить нечто подобное, но боялись политической реакции, Батшев вспоминал. Губанов колебался. Он тоже думал о демонстрации, но не решался активно выступить за ее проведение. Нерешительность в организационных делах была свойственна ему. Он полагался на свой авторитет, свою популярность, считая, что они сами по себе говорят за него. Но то, что было хорошо на больших и малых вечерах, не срабатывало при решении десятка мелких организационных делишек. Поэтому, собственно, вся организационная активность ложилась на плечи Батшева. Молодые поэты думали, когда проводить свою акцию. Сначала было предложено 1 апреля, но вскоре отказались от этого. Понятно почему. И договорились на 14 число, день смерти Маяковского. Были напечатаны афиши согласно футуристической парадигме на обоях. Смог в опасности. Монахи вчерашнего старья решили задавить молодую поросль русской поэзии. Все на защиту новой литературы. 14 апреля 1965 года в 14 часов дня у памятника Маяковскому митинг, чтение, демонстрация к Союзу писателей с вручением петиции. Началась подготовка. На ватмане и обоях появлялись лозунги. «Будем ходить босыми и горячими». «Русь, ты вся поцелуй на морозе! Мы будем быть! Оторвем со сталинского мундира медные пуговицы идей и тем! По зубам литературным мародерам! Свободу Бродскому! Искусство вне политики! Лишим соцреализм девственности и выбьем золотые зубы идеологии!» Чанышев, поэт, философ и преподаватель МГУ, рассказывал, как он обо всем этом узнал и сходил на смагистскую демонстрацию. Однажды нас, партгруппорков факультета, собирают и обвиняют в потере бдительности. Оказывается, на доске факультетских объявлений висит бумажка, на которой написано, что завтра у памятника Маяковскому будет митинг представителей левого искусства в 2 или в 3 часа. Точно не помню, и под этим обращением стояла подпись «СМОК». Кто такой или что такое «СМОК», мы, разумеется, не знали. Нам объяснили, что на этот митинг пусть никто из сотрудников и преподавателей не ходит. В общем, потребовали, чтобы мы провели на факультете соответствующую работу. Естественно, я никакой работы не проводил. У нас на кафедре никто об этом митинге и не знал. Я просто пошел туда сам. Прибыл я с некоторым опозданием и увидел у памятника Маяковскому небольшую угрюмую толпу, состоящую в основном из молодых людей. Внутри этой толпы какой-то юноша, по-моему, это был Губанов, читал стихи. Потом выступил еще один мальчик с розовыми щеками, Батшев. Его стихи мне также показались заумными. Толпа внимала молча. Потом розовощекий мальчик зачитал манифест левого искусства. Развернул длинный свиток и зачитал. У меня от этого манифеста в памяти ничего не сохранилось. Закончив чтение, он обратился к толпе с призывом. «Кто не трус, пошли в ЦДЛ бить Грибачева!» Тут аберрация памяти. Губанов на демонстрацию не пришел. Говорил, что попал в Кащенко. И Олейников не пришел. Он заявлял, «Я о ней, демонстрации этой, и не знал. А мне уже потом обо всем, что происходило, знакомые вкратце рассказывали». Но, думается, оба поэта просто не решились использовать поэтические предлоги для политических заявлений. Кублановский тоже не пошел. Нам он признался. Я принимал участие в 3 альманахах, которые тогда были изданы, и в нескольких чтениях. Я не был смагистом в смысле участника литературно-общественного движения. Рано понял, что надо себя воспитывать в тишине, не размениваться. Прежде чем что-либо кричать в лицо советской власти, нужно созреть. Надо предъявить себя. Но несмотря ни на что, как и было замечено, все остальные прошли от площади Маяковского до площади Восстания, а там уже подошли к Центральному дому литераторов, чтобы прикрепить на двери ЦДЛ список литературных мертвецов. Имена обведены в траурные черные рамки. И вручить петицию с требованием признания группы СМОК и предоставления им помещения для собраний и выставок. Лимонов в мемуарном очерке писал о реакции богемной Москвы. «Список литературных мертвецов, там есть даже Андрюша Вознесенский и Женя Евтушенко», – ликовал Брусиловский. «Для смагистов они уже старики. Сила, молодость, огонь, горение». До дома литераторов добрались немногие. Молодые поэты, собрав на площади молодежь, начали шествие. В толпе были сотрудники КГБ, естественно, в штатском, которые выхватывали наиболее бойких и буйных. Батшеву же удалось пройти внутрь и вручить петицию смагистов первому встреченному там поэту. Им оказался Виктор Урин. Акция получилась красивой, даже вызывающе красивой. Зарубежная пресса ликовала. Наконец-то, спустя почти полвека, в СССР начались политические демонстрации. Поэзия, как бы хороша она ни была, не может длиться вечно. Рано или поздно появится соцзапрос. Вспомните творческий путь Пушкина, Некрасова, Маяковского, Слуцкого или кого-либо еще. Ангелическая муза слов обязательно переменится человеческими всхлипами о насущном. Если шестидесятники работали с соцзапросом по мере возможности и облагораживая его, то смагисты наскоками, экспрессивно, с хэппинингами шли в сторону диссидентства. И все это разделило поэтов. Они, правда, это еще как следует не осознавали. Демонстрация привлекла к ним внимание, и на поддержку босых и горячих отправилась небольшая делегация – Михаил Каплан и Владимир Буковский. Это активные участники литературных чтений у памятника Маяковскому, которые начинались на рубеже 1950-1960-х годов. Из этой же компании Юрий Голанцков. Оттепель позволила молодежи собираться и угощать друг друга стихами. Однако с течением времени и тексты, и речи начали приобретать политический характер. В силу этого начались аресты активистов. У Буковского был проведен обыск, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов изъяли его записи о необходимой демократизации комсомола. Когда начали шить дело, обозначили найденный документ как способствующий развалу ВЛКСМ. Буковского принудительно лечили от вялотекущей шизофрении. Но он не унимался, и первоначальная социальная позиция превратилась в политическую. И дальше его можно было увидеть на всех протестных акциях. В защиту Синявского и Даниэля, в защиту Гинзбурга и Голанцкого и так далее. Государство плодило диссидентов и противников. Не без помощи западных демократий, конечно, но во многом само. Каплан же был чуть иного склада. Он не лез на рожон, но имел серьезный опыт в издании непоцензурных журналов. За его плечами «Феникс-61» и два номера «Сирены» 1962. В «Фениксе-61» он был активным участником, а позже использовал не вошедший в него материал для комплектации «Сирены» уже в качестве редактора. С чем же они пришли к смагистам? Батшев рассказывал. Губанова познакомили с Капланом. Он привел его на одно из смагистских собраний. Каплан сидел, попивал водочку, хмыкал в рыжую бороденку, отмалчивался, прислушивался, вглядывался, словно чего-то ждал. Сам Каплан уточнял, как его занесло к юнцам. «И вот как-то сижу я у Буковского, а он мне говорит, по моим сведениям, есть группа молодых людей, смог. Надо им помочь». «Прошу тебя, Миша, это сделать». В это время в другой комнате проснулся Мамлеев, который был похмелен и тоже направлен на усиление смога. Приехали мы в квартиру Лени Губанова. Кто-то сидит, печатает на машинке почасовой план взятия Кремля. 12 часов 10 минут. Спасские ворота. 12 часов 15 минут. Боровицкие. По-моему, это Бат печатал. Поговорили. Как да что, как будем им помогать. Рассказали, как мы организовывали чтение на маяке. Нас с Мамлеевым кооптировали в заместители председателя СМОГа. Мамлеев – великий писатель, мистик и свой человек в любой компании. О нем мы еще поговорим. Уж кто-кто, а он о политике не думал. Про взятие Кремля – скорее выдумка Каплана. Аккуратный Олейников, осторожный Кублановский и, наконец, чистый лирик Губанов вряд ли бы стали даже в шутку играть в нечто подобное. Но все это очень симптоматично. Собственно, с этой встречи все и пошло не в ту сторону. Коммуна в Игнатово. После демонстрации Батшев предложил выбраться в Подмосковье. Там можно отсидеться, пока не утихнет шум, и насладиться природой. Куда выбраться? Был уже четкий план. Снимем дачу у Иотковского. Он к нам хорошо относится, а на даче не живет. В Икше, на той стороне канала. Губанов включился в эту идею и расписал, чем можно заняться в смагистской коммуне. «Мы устроим курсы повышения квалификации для смагистов. Будем читать лекции про футуризм, про имажинизм. Конкурсы проводить на лучшую рифму, к примеру, или на лучший сонет». Скинулись по рублю и выехали. В конце мая перевезли вещи и печатную машинку. Олейников на одной из стен избенки нарисовал мелом ангела. Но на этом не остановился и решил поиграться в актуальное искусство. Добавил гвоздей, пару тряпок, несколько железок, и получился, как он говорил, поп-арт. Местные жители ходили и удивлялись. Сам Олейников вспоминал об этой поездке так. «Эдик, Эдюня, Эдмунд и Отковский нас пригласил пожить у него на даче, в пустынной деревне Игнатово, вблизи от станции Икша. И это я оценил, был ему благодарен за кров, потому что уже тогда шевельнулось во мне предчувствие грядущих моих бездомец. И там, в деревне Игнатово, был деревянный дом, и пруд, и леса, и канал с проходящими вдоль домов и лесов окрестных судами. Был май, все было в новинку мне, и я отдышался немного, хотя и не успокоился, и растапливал печку, смотрел на пламя, варил картошку, писал то стихи, то письма. В другой книге он уточнял обстановку. «На столе у меня стоит игрушечная каравелла. Вот еще одна, и еще. Острова и лодки с грибцами. Все это раскладная игра. Обычный картон. Стены избы мы, живущие в этом укроме, обклеили репродукциями из журналов «Лайфа», «Экрана», «Фильма», «Америки», «Фото» и прочих. Это о внутреннем убранстве, а вот о внешнем. В деревне церковь с ободранным куполом, палатка с кое-какими продуктами, да поля, да пруды, из которых воду таскают ведрами бабы местные, да распахнутое всем ветрам и мечтаниям небо. Печь иногда топлю, часами смотрю на огонь. Есть чай, кофе, хлеб, табак, есть трубка, есть сигареты, есть Губанов, Батшев, Михалик Соколов. Сплошные смагисты. Кое-кто из приятелей приезжает сюда погостить. Здесь можно говорить о калькировании жизнетворчества имажинистов, которые тоже по сути своей жили в коммуне – Есенин, Мариенгов и Старцев. А если затрагивать творческое воплощение пребывания Губанова в Игнатово, то, во-первых, точно известно только об одном стихотворении под названием «4 числа. Откуда благодать?», написанном в электричке «Москва-Икша» и посвященном Владимиру Батшеву. А во-вторых, как мы предполагаем, есть еще целый ряд стихотворений. Датировки у них нет, но косвенные признаки указывают на разбираемый период. Пока смагисты отдыхают и набираются сил на новые свершения, судьба их уже тасует. Кто-то окончательно уйдет в политику, кто-то останется раздувать угли поэзии. Сфинксы. Там же, на даче в Игнатово, появился первый номер журнала «Сфинксы». Батшев рассказывал. «Сидя на даче и Отковского в Икше, кто-то из нас отстукивал на машинке, стареньком Ундервуде, 2, 3, 10 страниц, постепенно перепечатывая номер журнала. Смагисты много спорили, как его делать. Печатать ли только своих, давать стихи и прозу непоцензурных поэтов или набирать исключительно хорошие стихи. В итоге решили найти золотую середину. Удивительно, но Олейников, присутствовавший там же, утверждает, что все было иначе. Все это делалось кем-то, под шумок, на волне успеха смагистского, то есть нашего, в основном моего и губановского, за которым все остальное выстраивалось в разномастную, длиннющую, километровую, жаждущую успеха дополнительного, своего, который урвать успеть бы надо, пока не поздно, безобразную, многолюдную, слишком алчную, глупую очередь, не оставшуюся в истории. Слава богу, что все обошлось. Не замешан я в безобразии. Не участвовал я в бестолковщине чьей-то. С чьими-то, видно, амбициями и претензиями на свое, под бочком у героев, тепленькое местечко в литературе. Это делалось без меня. Доводилось слышать, что «Сфинксов» делал один Тарсис. Но в это мало верится. Редактировал, да, но материал набирали и подбирали определенно люди молодые и горячие. А Валерий Яковлевич визировал и давал свое громкое имя этому предприятию. Приложил руку и уже упоминавшийся нами Михаил Каплан. Я вместе с Батом стал делать журнал «Сфинксы». Бат умел доставать и вытягивать рукописи. «Сфинксы» на 80% его заслуга. Но я кое-что подкинул из оставшегося от «Сирены» и «Фонаря». Сделали мы и второй номер вместе с макетом и отдали его Юрке Голанскову, чтобы он прошелся рукой мастера. А тут вскоре вышел из лагеря Алик Гинзбург. У Юрки с ним затеялось что-то свое, а со «Сфинксами» как-то застопорилось. Я сказал: «Юра, если ты не будешь делать второй номер «Сфинксов», отдай, пожалуйста, портфель. Мы сами сделаем». А Алик уже переплавил на Запад. Потом я увидел наших «Сфинксов» в «Гранях». Даже макет был сохранен. Насчет второго номера вопрос открытый. Надо ехать в Бременский институт Восточной Европы. Там находится огромный архив советского самиздата. У нас такого полного архива нет. А в Германии, пожалуйста. Удивительно. Но сейчас это невозможно. Пока же нам представляется, что был всего один номер журнала, и он действительно был перепечатан в «Гранях». В предисловии было написано: Не будем загадывать, как долго русское искусство будет развиваться в столь же ненормальных условиях, в которых это происходит сейчас. Осмелимся лишь утверждать, что не вечно. Такова уж логика исторического развития. Народ без искусства существовать не может. Государство не может существовать без народа. Если у государственных деятелей не хватает ума и таланта, чтобы это понять, можно только оплакивать их как государственных деятелей. В этой дерзости угадываются и имажинистские, и футуристские нотки, как угадываются они и в политике подбора материала для журнала. Под одной обложкой оказались не только смагисты, но и вполне официальные, если не сказать официозные, Давид Самойлов, Александр Галич, Борис Слуцкий, а также андеграундные ленинградец Владимир Эрль, он в это же время приезжал в Москву, дабы познакомиться со смагистами, и Евгений Головин из Южинского круга. Мамлеев со своими последователями приезжал в Икшу. Губанов напечатал отрывки из так и незаконченного цикла «Нормальный как яблоко», а также уже упомянутое 4 числа. Большая часть опубликованных стихотворений – либо эстетическая, либо политическая контркультура. Летом 1936 года Андре Жид побывал в Советском Союзе. Вернувшись во Францию, издал книгу «Возвращение из СССР», где показал во всей красе сталинский террор, предвоенное положение и многое другое. И вскоре бывший друг страны Советов пополнил список врагов. Лишь в перестройку книги Жида вновь у нас стали печататься. То есть, если брать во внимание стихотворение Вишневской, можно сказать, что оно было политически заряжено правильно, но эстетически вызывало большие вопросы. Отсутствие верных друзей – Санчо Пансо, Горацио – Губанов еще ощутит, но это случится в будущем десятилетии. Сейчас же, когда рядом своя литературная банда, это смотрится, откровенно говоря, странно. Но и опять, эта аллитерация, может быть, излишняя, горнила горести и горластая из какой-то другой оперы. Так откуда же? Напрямую из палаты номер 7, 1963, Тарсиса. Макар Славков – это герой его повести. Владимир Батшев в своих мемуарах дает портрет Вячеслава Макарова, с которым познакомился в Кутузке, и заверяет, что он и есть прототип Макара Славкова. Но есть сомнения. Такие яркие стихи запоминаются. Смагисты, искавшие общение с другими экстравагантными молодыми людьми, не могли бы тогда не задружиться с Вячеславом Макаровым, а он просто пропал с радаров. Дадим слово Тарсису. Макар Славков был фантазером и еще строил такие устаревшие сооружения, как воздушные замки, и верил в их относительную прочность. Он работал на заводе, и, надо сказать, неважно. 60 рублей в месяц – доход небольшой для 20-летнего юноши, обладающего ненасытным аппетитом к жизни, желающего поесть, выпить, одеться, пойти в кино и кафе с курносой Шурочкой. Антипёров, заведующий отделом поэзии в московском толстом журнале, почувствовал, что парень этот опасен, что его стихи начнут заучивать мальчики-поэты, которые где-то собираются, и стихи их расходятся по всей России. Антипёров сообщил о Славкове в КГБ на всякий случай. Большой успех у молодежи вызвало стихотворение Макара Славкова «Бессонница». Успех даже немного вскружил ему голову. После всего этого нам видится, что Макар Славков – это такой собирательный образ смагистов. Если и был Вячеслав Макаров, то он просто отдал персонажу имя и фамилию. А далее все дело рук Тарсиса, у которого получалась убедительная и отличная стилизация. Но вернемся к сфинксам. В заключении вступительной статьи говорилось: «Редакция приносит извинения за то, что не уведомила авторов о том, что их произведения включены в журнал. Возможно, что это навлечет на вас, друзья, определенные неприятности, но мы надеемся, что они не будут столь трагическими, чтобы вы перестали быть художниками, отвечающими за каждый мазок мысли и слова всем, даже жизнью». С одной стороны, это можно расценивать как попытку обезопасить авторов «Сфинксов», а с другой стороны, тот же Батшев рассказывал, как ходил к Галичу одобрять выбранные тексты. Значит, точно так же мог ходить к Самойлову, или могла это делать Алена Басилова, в то время тесно общавшаяся с поэтом, Слуцкому и остальным. Батшев писал: «Тираж номер 1 «Сфинксов» был внушительным, Печатали весь июнь, и получилось экземпляров 40. Эти экземпляры мы раздавали с магистом с требованием перепечатать. Журнал быстро перепечатали у себя «Грани», номер 59 за 1965 год. В итоге получился еще один литературно-политический скандал. Смагисты продолжали приковывать к себе внимание. Как журнал попал за границу? Об этом поведал Александр Урусов. «Через несколько дней после выхода в свет журнала Батшев пригласил меня на важное мероприятие. Все происходило в секретной обстановке советского шпионского романа. О том, куда мы идем, мне было сообщено в последний момент, когда мы уже входили в подъезд писательского дома у метро «Аэропорт». «Идем к Тарсису», — сказал мне шепотом Володя, а обязательному в таких домах сексоту-лифтеру назвал громко какую-то другую писательскую фамилию. По-моему, лифтер ему не поверил, но в дом был вынужден впустить. Он встретил нас, как добрый дедушка встретил бы своих любимых внучат. Нам 18, ему около 60. С Батшевым он уже был знаком, со мной же познакомился крайне любезно, поинтересовался, пишу ли, и выразил неподдельное удовольствие, наскоро пролистав врученный ему экземпляр моего «Крика». «А сфинксы?» – спросил Володя. «Уже отправлены. Вчера приходила одна голландская студентка, была здесь на стажировке. Зашили ей журнал за подкладку в сумке. Уже поехал. Сегодня должен быть там». Ситуация казалась настолько обыденной и безмятежной, что как-то и не думалось совсем, что произнесенные только что слова тянули на несколько лет лагеря. Но сразу стоит забежать чуть вперед и оговориться. Сомнительные связи с магистов с иностранными студентами, аспирантами и славистами, которые тесно сотрудничали с издательствами «Посев» и YMCA Press, зарекомендовавшими себя как антисоветские, не дали, видимо, в последующем выйти чистой искренней лирики того же Губанова на достойный мировой уровень. Объясним на конкретном примере. В конце 1960-х годов в СССР начали приезжать американцы Карл и Эллен Дея Проферы. Люди легендарные, абсолютно аполитичные и реагирующие только на эстетический уровень. Они перезнакомились со вдовами Мандельштама и Булгакова, подружились с Бродским, выискивали не только забытые и запрещенные тексты русской литературы, но и современных авторов. Учитывая, что у них в последующем публиковались не чужие Губанову авторы Андрей Битов, Саша Соколов, Эдуард Лимонов и так далее, можно предположить, что разговор о публикации его стихов мог возникнуть. Тем более, что самый молодой гений уже успел отгреметь на Западе. Но публикация в «Гранях» и последующий скандал со шведским журналистом, о нем речь впереди, сделали свое дело. И Проферы могли отказаться от политически окрашенного поэта. С другой стороны, сам Губанов категорично реагировал на такие возможности и заявлял, что сначала он должен издаться на родине, а уж потом в Европе и Америке. Но чего здесь было больше – патриотического пафоса или нежелания ввязываться в политику? Когда Проферы приезжали, еще непонятно было, что они собой представляют. Это сегодня мы говорим о них как о легендах и, может быть, самых важных славистах второй половины XX века. А тогда Карл и Эллен Дея были просто еще одними иностранцами в московской и ленинградской тусовках. И, конечно, не стоит забывать о старой русской поговорке «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». К середине 1970-х издательство «Ардис» начало набирать обороты. И Проферам лавиною шли письма от вменяемых и особенно невменяемых русских писателей со всего мира. В одном из писем ко Льву Копелеву Карл Профер писал: «Некий В. Яновский из поколения Набокова, который опубликовал дюжины книг на многих языках и угрожает нам немедленным истреблением, если мы осмелимся отклонить его книги на русском, или В. Тарсис. Он отправил нам свое полное собрание сочинений, включая чудесное неопубликованное продолжение «Братьев Карамазовых». Посмотрели слависты-издатели на Валерия Яковлевича и решили, что его подопечные из «Сфинксов» такие же сумасшедшие и не стали иметь с ними дело. Могло что-то из этого быть? Вполне. Новый свет. Но вернемся к реальности. Вскоре дачная обстановка сменилась крымской. В середине июля Губанов в компании Юрия Зубкова отправился под Судак, в Новый Свет, В отличие от курортного городка, этот поселок утопает в зелени и тишине. Море чистое, абсолютно прозрачное. Наконец, здесь князь Голицын некогда основал завод по производству шампанских вин. В такой обстановке поэт встретил свои 19 лет. Зубков рассказывал. «Лето, Крым, рай. Возникла мысль устроиться на завод рабочими, как наш хозяин, у которого мы снимали домик. Кстати, домик – это не домик, а комната, которая вообразила себя домиком. Четыре стенки, в одно окно, в другой дверь и что-то плоское вроде крыши. Завод шампанских вин. Кривые люди. Мне казалось, что меня дразнят, строят мне рожи. Это объяснялось просто. Работа в заводе – это переворачивание бутылок на другой бок. В бутылках давление до 11 атмосфер, иногда они взрываются. Мы устраиваться туда передумали. В заводе продавалось техническое сырье для шампанского – 90 копеек литр. Наступил Ленькин день рождения. Мы купили ведро этого технического ракоцители и пригласили нагрянувшего в новый свет Евтушенко с его симпатичной женой Галией. Не могу вспомнить как следует, что там получилось, все-таки ведро тогда опустело. И вот опять возникает Евтушенко, известнейший поэт, наверное, самый знаменитый русский поэт во всем мире. И тогда, в 1965 году, и тем более сейчас. И он не отказывается, при жене-то, в компании юнцов раздавить ведро шампанского полуфабриката. Разве можно тут говорить о каком-то снобизме, о желании Евтушенко убрать конкурента, о каких-то кознях? Все это очень и очень несерьезно. Но продолжим слушать рассказ Зубкова. Кажется, обсуждался вопрос, кто больше достоин носить на голове ведро с остатками вина. В общем, после этого дня рождения Евтушенко, худой жилистый костыль в красных атласных шортах, только что из Италии, высоко задирая колени, проскакивал наш домик, делая большой крюк по дальним дорожкам. А до этого бегал совсем рядом и здоровался. Мы смеялись, но добродушно. А молодежь напоила дядьку и довольна. Развлекались еще иностранными фильмами. Как-то в местный клуб привезли вьетнамское кино. Необычно, удивительно и безумно смешно. Особенно, когда ты молод и горяч, когда можешь целыми днями купаться в море, загорать и нет-нет, да и употреблять дешевый технический спирт или не менее дешевое крымское вино. Все эти азиаты с их акцентом кажутся смешными. Мы долго шлялись по каменистым дорожкам и, не останавливаясь, ржали, разговаривая по-вьетнамски. «Я хочу сообщить вам важную новость. Хи-хи-хо-хо-гы-гы». «Спасибо, хи-хи». «Пожалуйста, гы-гы». «Ваша тетя умерла». «Пожалуйста, хи-хи-хи». «Как вы чувствуете себя?» И так далее. Но не все было так витально. Во время очередного купания Губанов чуть не утонул. То ли до этого, то ли после мы купались возле грота Шаляпина. Неожиданно поднялся ветер, заштормило, пошла большая волна. Стало трудно вылезти на большой камень, с которого мы сходили в воду. Ленька плавал не очень. Он несколько раз попытался вылезти, но не получалось. Его стало течением относить обратно в море. Я полез в воду и притаранил его к берегу. Вот представьте, что поэт погиб в морской пучине. Ему всего 19 лет. Он написал поэму «Полина» и несколько десятков отличных стихотворений. Остался бы в литературе. Думается, еще бы быстрее о нем сложились мифы и легенды. Но Бог его берег. Губанов еще должен был многое написать и нарисовать. Что-то еще от него ожидали небеса. Из «Нового света» он писал Марии Марковне Шур. «Уважаемая М.М., привет из Крыма. Море, камни и т.д. Загорел, как андалузский бог, и обжегся, как прачка. Я уже успел соскучиться по Москве. Сплю плохо, душат различные мысли. Мария Марковна, с осени я решил очень упорно заняться самообразованием, потому что чувствую себя невеждой. Хотелось бы живописью, музыкой, анатомией, философией, психологией, а также вопросами религии и т.д. Мне это необходимо в дальнейшем. Необходимо много читать, чем и занимаюсь. Сейчас читаю Бальзака, Куприна, Достоевского, Гёте, Стендаля и т.д. Господи, как мало я знаю. Огромное количество мыслей и тем. Будьте добры собрать мои старые вещи. Хочу произвести переоценку ценностей. И вообще подумать. А также перепечатать цикл «Нормальный как яблоко». Много планов об Академии смог. Ну, о смагизме потом. Сейчас меня занимает одно. А именно, это старые мысли и планы по поводу 37. Хочу сделать поэму о 37, перед которой померкла бы чахоточная Полина и румяные палачи. Помогите мне с материалом. Мне нужно много свежих фактов и анекдотов из жизни этих людей. Для вашей памяти Пушкин, Вересаев, спутники Пушкина, Хлебников, доски судьбы, Маяковский, Рэмбо, все, что сумеете достать, Лорка, Рафаэль, Моцарт, есть, но мало, Ван Гог, Чурленец, ничего не знаю, Россини, хорошо бы. Мария Марковна, обязательно напишите мне как можно скорее о том, как вы живете, о чем думаете, ну и так далее. Я буду очень ждать. Остаюсь вашим преданным другом Леонид Губанов. Да хранит вас Бог. Академия – это, видимо, развитие идей, которые были в Игнатовской коммуне. Школа для молодых поэтов, организованная ими же или товарищами постарше, с лекциями, чтением и обсуждением стихов. Грубо говоря, своя лит-студия, только осоветская. Поэма о 37 не получилась, зато чуть позже появился сборник «Профили на серебре». Предваряя его, поэт писал: «Размышляя над судьбами великих людей и составив для себя их небольшой черный список, размышляя на протяжении последнего десятилетия об их печальной судьбе, автор заносил свои впечатления в зависимости от настроения и характера нашей старой русской эпохи». Собранный таким образом цикл стихотворений определил эту книгу. Пока же кончается лето 1965 года. Тихо, мирно, спокойно идут дела Губанова. Но осенью начала разворачиваться новая писательская кампания. Дело Синявского и Даниэля. 8 сентября арестовывают Андрея Синявского, того самого, с которым Губанов сиживал на даче Пастернака и беседовал о высоком. 12 сентября Юлия Даниэля. Оба печатали свою прозу за рубежом под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак. В конце августа вышел томик Пастернака в библиотеке поэта, составлял и писал вступительную статью как раз Синявский. Удивительно, что не начался маразм недавнего времени, когда тексты арестованного человека вымарывались из книги, а то и еще хлеще, само издание могло лечь в спецхран. Обошлось без этого. Но сталинский след чувствовался. За зарубежные публикации у нас уже прорабатывали Пильняка, Замятина и Мариенгофа. Они тогда выдержали натиск, но сошли с большой литературной арены. Синявскому и Даниэлю предстояло выдержать это испытание. Какую крамолу нашли гобисты в текстах? На самом деле приличную. Если на рубеже 1920-1930-х годов писателей могли судить за неприятие революции и ее искажения, за неверную картину пореволюционных будней, то это было более-менее понятно. Люди старой эпохи не вписались в новую, а тут советские люди клевещут на советский строй. Это уже выглядит серьезней. У Синявского был, например, рассказ «Суд идет». В нем есть такой пассаж. «Вначале было слово, и каждая вещь была вызвана своим словом, и слово было делом. Судебным делом, — поправляет меня хозяин. Ты слышишь, сочинитель? Уж если слово, так обвинительное слово. Уж если дело, — судебное дело. Слово и дело. Я слышу. Суд идет. Суд идет по всему миру, и уже судят всех нас». Сколько есть вместе взятых, ежедневно, еженочно ведут на суд и допрос. И это зовется историей. Немного отдает кумирами советской интеллигенции Кафкой и Набоковым, их процессом и приглашением на казнь. Но в целом ярко, метафорично и убедительно. У Даниэля была повесть «Говорит Москва». Приведем сначала яркий эпизод из нее, а потом скажем еще пару слов. «Говорит Москва». Произнесло радио. «Говорит Москва. Передаем указ Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 16 июля 1960 года. В связи с растущим благосостоянием, навстречу пожеланиям широких масс трудящихся, объявить воскресенье 10 августа 1960 года днем открытых убийств. В этот день всем гражданам Советского Союза, достигшим 16-летнего возраста, предоставляется право свободного умерщвления любых других граждан, за исключением лиц, упомянутых в пункте 1 примечаний к настоящему указу. Действие указа вступает в силу 10 августа 1960 года в 6 часов 00 минут по московскому времени и прекращается в 24 часа 00 минут. Примечание. Пункт 1. Запрещается убийство а. детей до 16 лет, б. одетых в форму военнослужащих и работников милиции, и в. работников транспорта при исполнении служебных обязанностей. Пункт 2. Убийство, совершенное до или после указанного срока, равно как и убийство, совершенное с целью грабежа или являющееся результатом насилия над женщиной, будет рассматриваться как уголовное преступление и караться в соответствии с существующими законами. Москва, Кремль, председатель Президиума Верховного. Фантасмагоричная ситуация, описанная Даниэлем, показывает несколько принципиально важных вещей. Во-первых, это большой прорыв к постмодернизму. Во-вторых, есть суеверие, иначе и не скажешь, будто бы отстаем от западной цивилизации на 100 лет, а то и более. А вот повесть Даниэля показывает, что мы впереди как минимум на полстолетия. В наши дни, в самом начале 2010-х годов, американцы сняли несколько кинокартин под названием «Судная ночь», где день открытых убийств превратился в судную ночь. Ради блага страны чиновники пошли на эксперимент. Людям надо выпускать пар, так пусть они это делают в одно какое-то декриминализованное время. Неудивительно, что эта киновселенная пользуется успехом. Сегодня несколько иное общество. Думается, если бы в той же Америке сняли эти фильмы в 1950-е и 1960-е годы, был бы сильный резонанс. Ну, как у нас в СССР. Синявского и Даниэля взяли. Собирались судить, но после дела Бродского советская интеллигенция уже требовала от правительства проведения открытого суда, ибо за запертыми дверьми может твориться абсолютное бесчинство. С правовой точки зрения данный процесс сыграл большую роль в судебной системе страны. Чтобы добиться открытого суда, был организован митинг гласности 5 декабря 1965 года. Организовывал его А.С. Есенин-Вольпин вместе с физиком Валерием Никольским, художником Юрием Титовым и его женой Еленой Строевой. Появилось обращение для всех сочувствующих. Распространяла его в основном студенческая среда, можно сказать, смагистская. Вишневская, Батшев, Буковский, Голанцков, Кушев, Хаустов, Сергей Морозов. Приведем этот документ. Несколько месяцев тому назад органами КГБ арестованы два гражданина – писатели А. Синявский и Ю. Даниэль. В данном случае есть основания опасаться нарушения закона о гласности судопроизводства. Общеизвестно, что при закрытых дверях возможны любые беззакония и что нарушение закона о гласности, статья 3 Конституции СССР и статья 18 УПК РСФСР – уже само по себе является беззаконием. Невероятно, чтобы творчество писателей могло составить государственную тайну. В прошлом беззакония властей стоили жизни и свободы миллионам советских граждан. Кровавое прошлое призывает нас к бдительности в настоящем. Легче пожертвовать одним днем покоя, чем годами терпеть последствия вовремя неостановленного произвола. У граждан есть средства борьбы с судебным произволом. Это митинги гласности, во время которых собравшиеся скандируют один единственный лозунг. «Требуем гласности суда над...» – следует фамилия обвиняемых. Или показывают соответствующий плакат. Какие-либо выкрики или лозунги, выходящие за пределы требования строгого соблюдения законности, безусловно являются при этом вредными, а возможно и провокационными, и должны пресекаться самими участниками митинга. Во время митинга необходимо строго соблюдать порядок. По первому требованию властей разойтись, следует расходиться, сообщив властям о цели митинга. Ты приглашаешься на митинг гласности, состоящийся 5 декабря сего года в 6 часов вечера в сквере на площади Пушкина, у памятника поэту. Пригласи еще двух граждан посредством текста этого обращения. Евгений Кушев вспоминал. Кто составил это обращение и кто первым пустил его по рукам, мы тогда еще не знали. Впрочем, это и не имело особого значения. Важен был сам факт его появления, а также то, как оно было составлено. Просто, умеренно, без призывов и обличений, с точными ссылками на соответствующие параграфы советского законодательства. В тексте не содержалось ни малейших нападок на государственный строй или власти. В нем лишь упоминалось о произволе и беззаконии прошлых лет и о желательности недопущения подобного в будущем. Факт преследования людей за их литературное творчество подвергался осуждению. Словом, как было написано в обращении, уважайте собственную конституцию. Батшев четко указывал, кто мешал распространению информации. Наши сторонники начали распространять листовки, но столкнулись с открытым противодействием. Наталья Иванова, нынешний заместитель главного редактора журнала «Знамя», злобный ненавистник моих журналов, публикующая пасквили своих шестерок на подведомственных страницах, и еще кто-то из учеников В. Турбина стали возмущаться, грозить сообщить в деканат о тех, кто распространяет листовки. Вероятно, и сообщила будущая перестройщица. Вишневская поведала, как она, будучи несовершеннолетней, вписалась в эту историю. «Было много людей, которые отговаривали, пугали карами. Мне кажется, Алик, Есенин Вольпин, понимал, что кар не будет. И мне кажется, что он это сообразил именно на основании смагистской демонстрации. Я помню, он меня очень подробно расспрашивал о шествии смагистов в марте 1965 года у ЦДЛ, на котором я была. Некоторые из них получили по 5 суток за мелкое хулиганство. Когда он узнал, что за это дают 5 суток, то задумался, а не сделать ли что-нибудь такое, потому что он вообще не любил, когда люди садятся надолго в тюрьму ни за что ни про что. Он считал, что это трата сил, что нас мало. Черт меня дернул. Я пошла на какое-то литобъединение, которое вел Эдик Иотковский. Там сидела куча людей. Бегал Батшев с большой кипой обращений, которые они распечатали, не поленились, и раздавал их. И меня черт понес тоже раздавать. Какой-то человек мусульманского вида начал возмущаться этим безобразием. Я стала с ним спорить. Он и настучал. На следующий день выхожу в школе на большую перемену, а папа с мамой сидят у директора, на них лица нет. Оказывается, меня из комсомола исключают за антисоветскую агитацию. Поскольку меня исключают, я подумала, что из-за этого родителей вызвали. Тут из кабинета выходят какие-то молодые люди и говорят, что они из горкома комсомола и нужно поехать в горком. Мне стало нехорошо. А когда они привезли меня с родителями на Лубянку и сказали, что они из КГБ, то мне стало интересно. На Лубянке допрос шел целый день. Маму в основном допрашивали. По их инструкциям они, несовершеннолетних, не могли допрашивать без родителей. Они спрашивали, откуда у меня это обращение. А я им не отвечала. Это было не страшно, а интересно. Это было гораздо менее страшно, чем неприятности в горкоме комсомола. Но маме все это очень не понравилось. А о Вольпине даже и не спросили, идиоты. Еще до проведения митинга гласности было взято 3 человека. 16-летняя Вишневская, прямо во время урока, 19-летний Губанов, 24-летний Буковский отправлены в психиатрическую лечебницу. В «Белой книге», составленной из документов по этому скандальному делу, Александр Гинзбург прописывает. Из скудных источников известно, что члены СМОК – студенты-филологи и принадлежат к влиятельным московским семьям, что, возможно, до некоторой степени защищает их от репрессий. Подобная трактовка событий и фактов, касающиеся влиятельных московских семей, еще даст свои горькие плоды. Но об этом позже. Задерживали и остальных участников, тех, кто уже примелькался. Батшев рассказывал. 2 декабря, часов в 12 дня, когда мы с Буковским вышли из кинотеатра, нас схватили. У меня оставалось еще штук 30 листовок, и все они были при мне. Повезли на Лубянку, стали кричать, указывая на листовки. Что это такое? В 4 часа ночи меня привезли домой. А утром 3 числа приехал психовоз, и меня повезли в дурдом. Родители даже обрадовались. По крайней мере, ясно стало, почему я так странно себя веду в самой счастливой стране. Сам митинг начался ровно в назначенное время. Есенин Вольпин секунда в секунду вытащил из-за пазухи плакат «Соблюдайте вашу конституцию». На площади собралось около 200 человек, но вскоре их разогнали сотрудники КГБ в штатском. Были задержаны Есенин Вольпин, Голанцков, Шухт и другие. Их допрашивали несколько часов, но в итоге отпустили. На смагистов давили и изнутри, и извне. Губанов после принудительной психушки возмущался по Батшеву. «Мне мозги и дома засрали, и Евтушенко недавно мораль читал. Вы такие, вы сякие, а вас используют. Попритихнем на время». Басилова рассказывала. «За нас взялись основательно после суда над Синявским и Даниэлем, когда часть смагистов вышла на демонстрацию в их защиту. После этой демонстрации и начались посадки. Я же всегда считала и до сих пор считаю, что те, кто занимается политикой, написать хороших стихов не смогут. Вот почему я Леню все время спасала от политики, вытаскивала его из самых опасных ситуаций, в которые он попадал. Я вообще не люблю людей, которые кликушествуют в поэзии и политике». Сам судебный процесс над писателями вел Лев Смирнов. Эта личность примечательная. Он участвовал в работе Нюрнбергского трибунала как помощник Р.А. Руденко, главного обвинителя от СССР. А еще вел процесс над участниками новочеркасских событий. Приговорил к смертной казни 9 рабочих. Вызвало шок у общественности выступление Михаила Шолохова. На 23-м съезде КПСС он сокрушался слишком мягким приговором. «Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, ох, не ту бы меру наказания получили бы эти оборотни. А тут, видите ли, еще рассуждают о суровости приговора». В итоге, после заседаний, проходивших 10-14 февраля 1966 года, Смирнов вынес приговоры. Даниэль осужден на 5 лет лагерей, Синявский на 7 лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима. Вялотекущая шизофрения. Настало время поговорить о частом пребывании Губанова в психиатрических лечебницах. Понятно, что большая часть случаев принудиловка, но ведь есть предположение, что диагноз вялотекущая шизофрения, обычно использовавшийся для борьбы с инакомыслящими, был поставлен поэту неспроста и задолго до проявления активной гражданской позиции. За неимением медицинского или психологического образования, а также за давностью лет и, что особенно важно, без знакомства с героем исследования, трудно ставить какой-либо диагноз. Это, прямо скажем, странно, неправильно и преступно. Однако мы можем дать небольшую выборку мнений людей, хорошо знавших нашего героя, а также несколько эпизодов, связанных с поэтами из окружения Губанова. С поэтами, в чьих диагнозах сомнений нет и быть не может. Давайте посмотрим, что у нас получается. Кублановский рассказывал. Когда он напивался, становился невменяемым, переставал отвечать за свои слова и поступки, переставал себя контролировать. Он вообще на грани эпилепсии существовал. Подобные характеристики в той или иной тональности давали многие его знакомые. Косвенно все это объясняет, отчего Губанов так и не попал в советскую армию. Валерия Любимцева добавляла красок. Что Леня, человек без руля и без витрил, никем, в том числе им самим, неуправляемая стихия, которая может затянуть, разнести в клочки, я поняла едва ли не на второй день знакомства и не на шутку испугалась. Оставалось одно – защищаться, что я и делала. Владимир Олейников пытался понять, отчего так происходит. Ему постоянно требовалось куда-то срываться с места, ехать в метро или плотно забитым людьми автобусом, туда, где ждали, порою терпеливо, долго приезда гостей, потому что путь в районы эти окраинные оказывался неблизким. Ему общение было необходимо именно как воздух, для энергетической подпитки вполне возможно. Наталья Алексеева доливала масло в огонь. Он жутко и быстро утомлял уравновешенных нормальных людей, в том числе и меня, своим неуемным темпераментом, мгновенной сменой настроений, неуправляемостью эмоций. Он, например, был способен, и делал это, выпрыгнуть с третьего этажа, если его не выпускали в дверь, а если не впускали, то просто ее выломать. Как-то Ленька жил у нас дома несколько дней. Так я, уходя на работу, а работал я тогда в очень престижном журнале «Огонек», всерьез тряслась от страха, что он спалит дом из-за неосторожного обращения с огнем. Да он и был беспокойным ребенком, именно по-детски непосредственным и неугомонным в повседневной жизни. Некоторые говорили и говорят, будто Губанов занимался жизнетворчеством, как Есенин, как Маяковский, как иные поэты Серебряного века. И дебоши его оттуда же, чтобы запомниться, чтобы низко падать и высоко взлетать. Якобы это такая поэтологическая алхимия. С этим можно согласиться, но только отчасти. Посмотрите, как Губанов воспринимал Есенина. Есенин, конечно, бриллиант, но до чего же довела его бутылочка? Да, Валерий Яковлевич, мир праху твоему. На смерть В.Я. Брюсова. Это же совершенно пьяные стихи. Небо и земля. После, ну хотя бы, не жалею, не зову, не плачу. О, какие бы шедевры мы сейчас читали, если бы не проклятый алкоголь, закрутивший такую золотую голову. А если хотите знать, Есенин был талантливее, я имею в виду внутренний трон души, и Александра Блока. Да, намного выше. Но, как говорится, хоть ты и Сергей Есенин, а зачем же стулья ломать? Но это уже палка о двух концах, ибо если бы Есенин не пил, не было бы и его скандально-пламенной личности, которая так по душе всем бабам до и после него. Есенина я боготворю с 14 лет. Это первый поэт, в которого я влюбился с первого взгляда, как говорится, и на всю жизнь. Можно ли тут говорить о жизнетворчестве? Вряд ли. Все скандальные выходки Губанова не столько от запротоколированного кодекса жизни молодого гения, которому надо следовать, сколько от самой человеческой природы и образа жизни нового повесы и хулигана. У некоторых мемуаристов появляются неожиданные сравнения Губанова с Сергеем Чудаковым. Ирина Нагишкина вспоминала: «Меня поражало, как он читал. Может быть, по детям кто-то знает термин СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. То есть он внедрялся в книгу минут на 10-20, хронометр я не запускала, конечно, уходил в нее с головой, а потом вдруг вскакивал, и у него был двигательный эффект. Он метался, наталкивался буквально на стены, на все. У многих такое было. У Лени Губанова, например. Поражало количество книг, которые он набирал. На что он надеялся? На телепатический переход знаний со страниц прямо в голову. Набирал очень много. Рылся в них, рылся, весь туда уходил. Только у Сергея Чудакова дело опять-таки не в СДВГ, а в натуральной шизофрении. Лев Прыгунов, актер, один из друзей этого скандального поэта, поведал удивительный случай, который отчасти напоминает о выкинутых Губановым телевизорах. После ресторана все поехали к Ольге Бган. Они жили в доме у метро «Аэропорт» на одном из последних этажей. Там поддали еще, а Сережа заснул на диване. Ребятам надо было куда-то сходить на полчаса, и они, не разбудив Чудакова, решили оставить его на время у себя и закрыли квартиру на ключ. В это время начался салют в честь 1 мая, который его тут же разбудил. На Чудакова, я это заметил уже давно, очень возбуждающе действовали громкие звуки и особенно его собственные крики. И тут салют плюс алкоголь сделали свое дело. У Сережи поехала крыша, и он после каждого залпа с криком «Да здравствует 1 мая!» стал выкидывать с балкона на заполненный людьми тротуар все вещи, которые попадали ему под руки. Телевизор, книжные полки, торшеры, чемоданы, столы и тумбочки. Он успел выкинуть диван, на котором спал, и даже холодильник. И все это время дико хохотал и кричал «Да здравствует 1 мая!» Милиция взломала входную дверь, только когда в квартире уже почти ничего не осталось. А Сережа тащил к балкону снятую с петель кухонную дверь. После того, как Чудакова задержали, его припроводили в отделение. Там он, собрав с товарищей по несчастью бумажки, носовые платки и всякую мелочь, которую не жалко поджечь, устроил пожар. Когда милиционеры начали все тушить, поэт с остальными нарушителями порядка дал дёру. Опять-таки, чем этот эпизод принципиально отличается от выхода в окно выброшенного телевизора и вспышек агрессии Губанова? Некоторые напрямую или гуляя околотками говорят, мол, поэзия Губанова – следствие его болезни. Одно из таких высказываний принадлежит Левитину Краснову. «Он не читал, а кричал, завывал, как бы находясь в выступлении, и казалось, что он сейчас забьется в эпилепсии. Бредовые образы причудливо сплетались в какую-то больную амальгаму. Русь, озера, и вдруг неожиданная фраза «В Москву из Вологды везут Зиновьева, чтоб как следует расстрелять». Одна моя знакомая, прослушав стихи Губанова, сказала: «Вот теперь я понимаю, что такое кликуша». Я думаю иначе. Стихи Губанова – это, конечно, стилизованный бред, но именно в этом их право на существование. Разве не бред вся жизнь России за последнее столетие? Бред всюду и везде, начиная с Распутина и кончая кремлевскими стариками. Да что там Россия, а весь мир от Гитлера до Хомейни. Разве не бред? Жизнь есть бред. И чем дальше, тем бред становится все более невыносимым, тягостным и больным. Больным. Как же все-таки быть с вялотекущей шизофренией? Без документов скорее стоит говорить о подвижной психике Губанова, которую губили галоперидол и сульфазин в Кащенко и алкоголь и легкие наркотики в застольях. Если кто-то решит доказать диагноз с медицинской точки зрения, что ж, милости просим. Любопытно будет услышать аргументацию. Напоследок же дадим мнение Льва Брониславовича Дубницкого, лечащего врача Губанова. У Лёни периодически шли депрессивные фазы, депрессия в клиническом смысле. Из этого состояния он выбирался с помощью алкоголя, ведь алкоголь – антидепрессивное средство. Алкоголиком ни в бытовом, ни в клиническом смысле Лёня не был. Пьянство не было основным ни в его клинике, ни в его статусе. Как профессионал могу ручаться за сказанное. Критерием является деградация личности по алкогольному типу. У Лёни этого не было. Вместе с тем опьянение у него носило патологический характер. Пьянел мгновенно. Мог не пить подолгу и не испытывал влечения к алкоголю. Полагаю, что его провоцировала среда. Диагноз? Диагнозы ему ставили разные. В основном психопатические черты личности. В 30-м отделении условия были хорошие, отделение элитарное. Леню опекала профессор Г.П. Пантелеева, которая делала для него все возможное. К нему прекрасно относился медицинский персонал. Позволяли писать, звонить по телефону. Он был запрограммирован на самосожжение и раннюю смерть. У всех, кто видел его или знал, возникало ощущение трагизма Лениной судьбы.